Мост жвачек. Когда вы спускаетесь по ступенькам моста Дель Винанте, перед входом в Сотопортико, ваш взгляд замирает от изумления. Несколько лет назад какой-то прохожий, вместо того, чтобы сплюнуть американскую жвачку в канал, прилепил ее, вытянув руку, к перекрытию над головой. Я не в силах установить достоверно, является ли нынешнее разрастание жвачек, налепленных на штукатурку, следствием соревновательного почина между случайными жвачными прохожими или сногсшибательной катаральной плодовитости отдельно взятого безумного пычкуна. Наверное, более тщательный анализ отпечатков, оставленных на жвачке большим пальцем давильщика, помог бы раскрыть эту тайну. Представьте себе примерного ученика геодезического училища или служащего морского агентства, который каждое утро идет в школу или офис и каждый раз, проходя через подворотню, прилепляет к стене слог из вещества, замешанного на его настроении. Мазком, достойным кисти де Пизиса, он зашифровывает на штукатурке чарующий дневник своих секреций. Филиппо де Пизис, 1896-1956. Итальянский художник. Скрепляет печатью из обсосанного сургуча будничное ощущение бессмысленности жизни. В день попережевку, не спеша, в неумолимой прогрессии. Славно было бы увидеть по завершении этого труда грандиозную автобиографию Густо Лунгу, волнующий триумф Биг Бабла, невероятный апофеоз Вивидента, куда более убедительный, чем любое уорхоловское рассуждение о развитом капитализме. Густо Лунга, Биг Бабл, Вивидент, марки жевательной резинки. И не окажется ли наш неведомый жвачка Дав педантичным пуантилистом, гомеоробическим новатором и эпигоном Сера? Достаточно набраться терпения, и внешне беспорядочная лепня постепенно сложится в продуманный рисунок, заранее выписанное изображение. Каждый комочек из латекса заявит о своей значимой позиции в пыльцевой мозаике крупичатого визионерства. Тогда самое что ни на есть размазанная тамариндовая харкотина, самая дальняя засохшая козюля из чувингама с яблочным вкусом обретут смысл в общей картине. Возможно, это будет зрачок Афродиты или ноготок мизинца ноги Девы Марии. Уже сейчас, стоя на ступеньках моста Дель Винанте, я напрасно пытаюсь протянуть логическую нить от пункта А к пункту Б. Я безуспешно объединяю, сочетаю, подгоняю, прокладываю курс с помощью бамбуковых палочек на карте из камушков океанского архипелага. Я тку фрактальные полотна паука-пьяницы, набрасываю угловатые карикатуры, чтобы придать орлиный профиль этому несусветному созвездию. Я малюю каракулями клубящиеся клубки, как попало брожу шариковой ручкой бесконечные тропинки бестолковой зашифрованной дорожки, заполняю фломастером, помеченные точкой, перемешанные таинственные клеточки в рубрике «Что появится». Итальянский «писта чифрата» и «Che cosa apparirà». Сравните с русским «паутинка» и «Где зайка спрятался». Название ребусов в еженедельном итальянском журнале головоломок «Шарат и кроссвордов» «Settimana Enigmistica. Неделя головоломок». Жевал ли, пережевывал ли наш неведомый жвачка марака каждый свой баблгам до тех пор, пока не добивался того оттенка, который соответствовал его искусству? Это мы, жалкие смертные, пережевываем Бруклин на сосочках языка, чтобы выжать его банальную вкусовую эссенцию. Бруклин. Марка жевательной резинки. А наш жвачных дел мозаист не печется о вкусе. Он впивается в чистый цвет. Его язык — палитра. Его полость рта — жевательная краскотерня. Его небо — ступка. Коренной зуб — пестик. Он растирает и смешивает неописуемо приятные на вкус синестические тона. Смягчает розоватую мясистость малиновой подушечки анемичной белизной йогуртовой пластинки. Оживляет желтушную банановую резинку мощным вигарсолом с привкусом манго и грейпфрута. Вигарсол — марка жевательной резинки. Вероятные следы его клыков оставлены не просто так. Их до сих пор легко распознать на жвачках, прилепленных к штукатурке. В один прекрасный день зубные слепки и смазанные вмятины от подушечек пальцев составят микробный нанорельеф, накорябанный пазл, резьбу ногтем, гравюру прикусов, муравейник рустованных впадин. Они заиграют множеством отблесков на иконе, на образе, собранном из того, что пока представляется нам пестрой массой. Смолистая тревога материальной поверхности удержит свет в складках одежд, проявит его в припухлостях щек, отразит в глазури глазной капли. В любом случае, идет ли речь об авторском произведении или, что более вероятно, о коллективном труде, перед нами, по меньшей мере, мозаичный шедевр постмодерна. Пиксельный экран, галактика, испещренная нещадными укусами коренных зубов, млечно-слюнный путь, вулканизированный за счет свернутых челюстей. Средь венчиков поблекший курчавые мяты спермент, бесцветные перечные мяты пепермент, отбеленные мяты экстрамент, сияют черные жемчужины лакрицы, ядовито-розовая клубника, едко-желтый лимон, ярко-синий гном пуф. Из-за мостовых жвачек мост Дель Винанте впору переименовать в жвачный мост. Думаю, дело было так. Поначалу жваки каждый день лепил какой-то гениальный лепило. За месяц он начевингамил и наляпал на стену солидный слизистый арсенал. Эта примочка вызвала такой отклик, оказалась такой заразительной, так всех раззадорила, так зажгла, что тяготение критической массы привлекло сюда, словно в черную дыру, тысячи гаммок из теневых ртов прохожих. Признаюсь, именно эта гипотеза впечатляет меня больше всего. Мысль о том, что липкая инициатива одиночки, семя, измусоленное в улыбке молчаливого художника, расцветили всеми красками эту внушительную коллективную фреску, пребывающую в процессе становления. Эх, искусство, искусство! Зачем ты торчишь на углу и жуешь чувингам? Эх ты, нерадивый подросток, бесполезная очаровашка. 1993 год.